жили его первая жена, художница Женя Лурье-Пастернак, и сын, тоже Женя. Борис Леонидович навещал их и возвращался от них домой к себе в Лаврушинский. Разговор шел о Цветаевой, и он сказал, не мне, конечно, а Тарасенкову, «Я всегда только присутствовала, что на днях виделся с Мариной Ивановной. Я записала в тетради. Она избегает бывать у него дома. Она почему-то недолюбливает Зинаиду Николаевну Пастернак, хотя Зинаида Николаевна и отличная женщина, но она ее не любит. Как вообще она не любит жен?» Она позвонила по телефону. Он зашел за ней, и они до полуночи пробродили по тихим московским переулочкам. Она ночевала в Мерзляковском у сестры мужа, и они ходили вокруг Поварской, по Скатертному, Хлебному, Трубниковскому. Был сильный мороз, и он чуть не отморозил себе уши, и потом он зверски устал. Он всегда устает от Марины. И тут же, как бы спохватившись, с виноватой улыбкой добавил. Впрочем, конечно, как и она от него. Они оба устают друг от друга. Они, как два медведя в одной берлоге, наступают друг другу на лапы. Им нужно пространство. В письмах у них как-то лучше получалось. Она удивительный поэт, необычайной силы поэт, но она и в жизни живет преувеличениями. У нее и керосинка пылает зигфридовым пламенем. Так нельзя. Так можно устроить пожар, загорится дом. И потом еще, что касается духовной области, она приверженница абсолютной монархии и монархом признает исключительно себя. «Я вас с ней познакомлю, обязательно познакомлю», — говорил Борис Николаевич Тарасенкову. «Вы обязательно должны с ней познакомиться. Я ей уже говорил о вас, но она живет в Голицыно, где-то там снимает комнату. Ей в Москве жить нельзя. Она иногда ночует в Мерзляковском, но там каютка не больше, чем на Волжском пароходе. Она писала Фадееву, но он отмахнулся. Он не захотел ей помочь. Мы стояли у памятника Тимирязеву. Тогда вдоль бульвара проносилась Аннушка, отчаянно звеня, сгоняя с рельсов зазевавшихся пешеходов. И через площадь, мимо нас, от восстания к манежу, по Большой Никитской, по Герцена, шли трамваи. Первый, 16, 22, и далее записано. Сыпал снег, над головами носились потревоженные галки. Борис Леонидович сказал, глядя на памятник Тимирязеву, что должно быть неуютно стоять вот так каменным пеналом посреди площади на ветру, и галки садятся тебе на теме. Здесь почему-то всегда много галок. Но, впрочем, ему с Мариной это не угрожает, им памятниками не стоять. Он был грустен, хотя и уверял, что счастлив, как только может быть счастлив человек, окончивший работу. Он окончил, уже совсем окончил Гамлета. И ему очень хотелось бы написать о Гамлете и о Шекспире вообще, и о разных переводах Гамлета. О Гамлете Лозинского, Гамлете Радловой, Гамлете его. Он столько передумал, пока переводил. Но кто будет печатать? Для кого писать? Когда у нас одним разрешено думать, другим рифмовать? И на возражение Тарасенкова, что писать надо, обязательно надо, все равно надо, будут или не будут печатать, и почему он думает, что не будут? Борис Леонидович отвечал как-то вяло, рассеянно. Казалось, думал о другом, и потом вдруг сказал. А знаете...